«Ну, рассказывайте вашу систему», — сказал Берг. «Мы вам заплатили и ждем ваших объяснений». Смок подошел к столу. «Прошу внимания, джентльмены. У меня не совсем обыкновенная система. Вряд ли это даже можно назвать системой. Но у нее то преимущество, что она дает практические результаты. У меня, собственно, есть свои догадки, однако я не стану о них сейчас распространяться. Следите за мной. Крупье, приготовьте шарик. Я хочу выиграть на номер 26. Допустим, что я ставлю на него. Пускайте шарик, крупье». Шарик забегал по кругу. «Заметьте, — сказал Смок, — что номер 9 был как раз напротив». Шарик остановился против 26. Большой Берг выругался, все ждали. «Для того, чтобы выиграть на ноль, нужно, чтобы напротив стояло 11. Попробуйте сами, если не верите». «Но где же система?» — нетерпеливо спросил Моран. «Мы знаем, что вы умеете выбирать выигрышные номера. Но как вы их узнали?» «Я внимательно следил за выигрышами. Случайно я дважды отметил, где остановился шарик, когда вначале против него был номер 9. Оба раза выиграл 26-й. Тогда я стал изучать и другие случаи. Если напротив находится двойной ноль, выигрывает 32-й. А для того, чтобы выиграть на двойной ноль, необходимо, чтобы напротив было 11. Это случается не всегда, но обычно. Как я уже сказал, у меня есть свои догадки, о которых я предпочитаю не распространяться». Большой Берг, пораженный какой-то мыслью, внезапно вскочил, остановил рулетку и стал внимательно осматривать колесо. Все 9 остальных владельцев рулеток тоже склонили головы над колесом. Затем Большой Берг выпрямился и посмотрел на печку. «Черт возьми, — сказал он, — никакой системы не было. Стол стоит слишком близко к огню, и проклятое колесо рассохлось, покоробилось. Мы остались в дураках. Неудивительно, что он играл только за этим столом. За другим столом он не выиграл бы и кислого яблока». Гарви Моран облегченно вздохнул. «Не беда, — произнес он, — мы не так уж много заплатили. Зато мы знаем наверняка, что никакой системы не существует». Он захохотал и хлопнул Смока по плечу. «Да, Смок, вы нас помучили изрядно. А мы еще радовались, что вы оставляете наши столы в покое. У меня в Тиволи есть славное вино. Идем со мной, и я его открою». Вернувшись домой, малыш стал молча перебирать мешки с золотым песком. Наконец он разложил их на столе, сел на край скамьи и стал снимать мокасины. «70 000, — говорил он, — это весит 350 фунтов. И все благодаря покривившемуся колесику и зоркому глазу Смок. Ты съел их сырыми, ты съел их живьем. И все же я знаю, что это сон. Только во сне случаются такие замечательные вещи. Но у меня нет ни малейшего желания проснуться. Я надеюсь, что никогда не проснусь». «Успокойся, — отозвался Смок, — тебе незачем просыпаться. Есть философы, которые утверждают, что все люди живут во сне. Ты попал в хорошую компанию». Малыш встал, подошел к столу, взял самый большой мешок и стал укачивать его, как ребенка. «Может быть, это и сон, — сказал он, — но зато, как ты справедливо заметил, я попал в хорошую компанию.